Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы проводим занятия по 10 главе. И сегодня будет много переводов с текста на звук. Это такое своеобразное будет занятие, потому что здесь в основном глава сама по себе небольшая, но в основном здесь текст идет, а знаков мало. И мне кажется, благодаря сугубо практической значимости этой главы, надо перевести все подпункты на звуковой какой-то компонент, на какую-то звуковую альтернативу, чтобы знания пришли как каким-то иным путем. Может быть, с другой стороны, по-простому, понять другим местом, что ли, эти все выражения, потому что они не такие простые, и их сложно понять. Но я это повторяюсь, я это говорил в прошлый раз. Сегодня будет занятие по знаковой защите. Знаковая защита — это самая изощренная и самая, может быть, совершенная защита из всех видов защит, которые есть против зла, космозла. Но здесь необходимо соблюдать осторожность, потому что при неверном пользовании этой защитой может получиться либо вообще нулевой результат, либо результат противоположный. То есть может ударить по вам и поэтому знание автоматики защиты, вот, которые есть в этой главе в конце, они совершенно здесь необходимы. Поскольку первый уровень, который написан в этой главе, защит, он не совсем соответствует тому, что надо. Этот первый уровень, он применяется в более легких вариантах, в более легких случаях, в более бытовых, что ли, случаях, когда нет такой большой опасности, когда зло угрожает, как так сказать, на таком среднем уровне, когда оно уже как бы полувиднеется. Бывает, так сказать, скрытое такое нападение космозла, которое под личиной идет, под очень скрытый. Бывает нападение более открытого типа. Вот. И как ни странно, вот более открытого типа нападения, оно менее опасно, потому что, как известно, когда враг раскрывает все виды оружия, тогда он уже, так сказать, уже наполовину менее опасен. Вот. А космозло действует в основном-то со скрытыми приемами нападения, и поэтому автоматика здесь необходима. И сейчас я буду вот зачитывать текст, причем я буду стараться даже при произнесении слов вкладывать определенную энергетику, определенные вибрации, чтобы когда вы будете прослушивать это, то я постараюсь, чтобы было какое-то воздействие на ваше сознание, чтобы могли что-то уловить, даже в слове. И здесь самое интересное, что, скажем, я, будучи не профессиональным актером, и не, я на скрипке только профессионал, вот, и может я актер только через звук, но дело в том, что я не профессиональный актер, и у меня нет эгрегора такого профессионального, создающего определенный стереотип восприятия, потому что есть замечательные совершенно актеры, художники слова, которые говорят, пользуясь определенными приемами. И эти приемы, они имеют какие-то определенные устойчивые вибрации, так называемые штампы. Но это, может, плохое слово, но, тем не менее, я немножко отвлекусь, потому что это, в общем-то, где-то важно. Кто-то один умный человек, это не помню кто, он говорил, что у плохого актера, у него, скажем, 10-15 штампов, а у хорошего актера их несколько тысяч. То есть эти штампы, просто их очень много. Но это, в общем, совсем правильно, потому что по-настоящему великий актер, он эти варианты варьирует, и любой штамп у него живой. То есть он видоизменяет его каждый раз. Но, тем не менее, есть какие-то устойчивые определенные конструкции виброритмические, которые позволяют профессионалу, если он себя плохо, например, чувствует, или если, например, ему нет настроения даже, и вот бывают такие моменты, что нет настроения играть, ну, бывают такие, ну, какие-то ситуации. И он, тем не менее, благодаря вот этому, в общем, он играет на достаточно высоком уровне, и зритель, который не обладает очень изощренным, так сказать, восприятием, он не думает, что он, так сказать, вообще упивается своей игрой, и, так сказать, он в образе в этом живет. На самом деле он может быть довольно прохладно внутри, а все идет за счет мастерства. Вот. Так вот, я говорю, что момент мастерства, вот если бы, скажем, дать актеру прочитать этот текст, я к этому говорю, то он не воспроизведет этих вибраций, которые нужно. Он примешает именно вот эти стереотипные вибрации, штамповочные вибрации, которые могут при всей, знаешь, замечательной выразительности, которую он говорит, они могут несколько затемнить истинный смысл. Но, сказать, я не против, конечно, того, чтобы, может быть, кто-то попытался прочитать эти тексты, конечно, он прочитает их гораздо лучше, чем я, и, сказать, с каким-то пафосом, вдохновением. Но вот эти вот вибрационные, такие тонкие вибрации, идущие от именно от духовных центров, от высших центров, от тех неуловимых связей, вот различных уровней, которые существуют, скажем, при медитации на знаки, вот ему трудно будет это что-то сделать, потому что ему самому надо это все пройти и преодолеть. А вот если, правда, он будет обладать, скажем, этим и другим, вот это другое дело. Но я надеюсь, что кто-то научится это, читать эти тексты, может быть, уже и, так сказать, обладая этими знаниями, и в то же время умея, так сказать, это все глубоко передать артистически. Вот. Почему это все говорил, такую преамбулу небольшую, так сказать, развел? Потому что в этих знаниях важнее вот именно познание сути незримого путем искреннего раскрытия сердца, я говорю сердце в общем смысле, и проникновение к познанию через знак божественных структур. Вот здесь мастерство не поможет. Мастерство может помочь только тогда, когда оно растворено в этих знаниях, когда оно пропитано этими знаниями, тогда это уже получается уже иное совершенно мастерство. Это уже как бы не профессиональное уже мастерство становится. Вот, скажем, я играю сейчас на скрипке. Мне, конечно, нужно профессиональное мастерство, чтобы передать, так сказать, те или иные звуки, те или иные вибрации. Но этого мало. Тут надо обладать еще какими-то знаниями. И это мастерство совершенно другое становится. Вот я почему отвлекаюсь? Потому что сейчас вопрос идет о знаковых защитах. А знаковые защиты, они как раз вот требуют такого внимательного, скрупулезного вслушивания в эти все медитации. Я ведь буду говорить, медитируя, и буду играть, медитируя. Надо очень внимательно вслушиваться, потому что вот эти все вибрации, они имеют большую практическую, как бы, такую значимость для слушающего. Они даже, может быть, больше имеют значимость практическую, чем в предыдущих, скажем, первых 7 главах. Потому что там более такие основные такие положения идут. Там больше рассчитано на, как бы, на познание, на проникновение. Здесь уже действие, уже практическое действие. Здесь уже поздно, так сказать, что-то такое осмыслять, что-то думать. Тут надо уже действовать. Причем надо очень точно действовать, как сапер действует. Ошибаться здесь не стоит, потому что это может дать какой-то негативный результат. Правда, в знаке есть преимущество, что он может, как бы, нейтрализоваться и отойти, как бы, от человека, который с этим занимается, и, как бы, с этим, как бы, сгладить его ошибку. Да, но все равно не рекомендуется ошибаться здесь. Вот. И я хочу еще, я немножко отвлекся, и насчет мастерства. Вот знания, вот, которые идут через эту книгу, то есть они шли, они не рассчитаны на именно профессиональное мастерство в нашем земном понимании. Вот, скажем, передавать вот это все, ну, скажем, вот попытаться, скажем, смедитировать знак на пение там, или знак на исполнение на каком-то инструменте, или на какой-то стих, или на что-то другое. То есть на какой-то вид искусства. Они не рассчитаны на это. То есть не то, что человек, он не должен вообще не обладать никаким мастерством. Он должен, конечно, обладать какими-то навыками, чтобы что-то передать. Но лучше, если этот человек, как бы, любитель. Но он эти знания действительно постигает. То есть, как бы, он находится на уровне постижения, значит, достаточно высоком. И, как ни парадоксально, человек, который владеет минимальным количеством навыков, как сказать, передачи, ну, скажем, в слове или в стихе, или в инструменте, он может сделать больше, чем профессионал, который прекрасно владеет инструментом, но не знает, ну, как подойти к этим знаниям, с какой стороны. Вот даже, говорят, есть такие случаи, что, например, бывают такие люди, которые совершенно не играли никогда на фортепиано, и вдруг к ним приходит какая-то сила, и они начинают извлекать из фортепиано звуки, причем непонятно как. Ну, конечно, это не профессиональная игра, но люди, они, слушают, раскрыв рот, то, что идет из этих звуков. Они видят в этих звуках что-то другое совершенно, непривычное. Они слышат что-то, то, что их увлекает, то, что их даже гипнотизирует. Вот такие случаи бывают. О чем это говорит? Потому что вот эти знания, они не совсем, созвучны нашему пониманию профессионализма, привычному. Потому что профессионализм, он все-таки он требует какой-то, ну, с нашей такой обычной точки зрения, каких-то таких апробированных моментов, очень четких апробированных моментов. Вот. И поэтому, в частности, все новое, что несет, так сказать, скажем, педагогика, что новое несет искусство, что вообще новые, какие-то новые знания вообще, когда происходит, это принимается в штыки часто, потому что апробированность профессионализма, это вещь очень надежная, она, в принципе, положительная вещь, потому что она дает, так сказать, надежность сразу, наверняка результат. Но новизна, она принимается в штыки поэтому. Вот. А новизна как раз, она дает именно вот этот вот, как бы, сбивку вот этого профессионализма, как и в конечном итоге, потом это, итоги, этот профессионализм берет на вооружение вот это все. Вот сегодня я разговариваю на тему несколько отличную от того, что в этой главе пока что. Вот. Но все это касается того, что вы слушали не внешнее, как это идет, скажем, скрипку слушаете, там вот, скажем, идут, ну, там вот что-то красиво прозвучало, какая-то фраза, а вдруг там что-то такое, какая-то увлекательная мелодия, вдруг какой-то там эффект был, нет. Нет, это надо слушать то, что за этим скрывается. Вот. И что скрывается за фразой, которая будет произнесена, может быть, не так артистично, не так профессионально, как можно было бы произнести, но в ней будет все равно зернышко вот этих знаний, потому что эти знания, как бы, мной во многом пережиты, усвоены, ну, в какой степени я не знаю, но во всяком случае, я могу что-то передать, хоть какую-то частичку того, что пытались через меня передать. Вот. Итак, я сейчас начинаю медитировать. И начнем мы со страницы 464. Я читаю фразу: знаковая защита отличается многими известными качествами. Сейчас мы займемся качествами. Вот основные из них. Первое. Способность к мгновенной концентрации энергии в необходимой дозе ее увеличения. Скрипки, они, в общем, во многом не совпадали внешне, но они совпадали по более тонким структурам. И это потом, только когда вы будете слушать, там запись, вот вы это увидите. Сейчас это, в общем-то, трудно понять. Далее. Пункт второй. Самонаводящие энергии, дающие возможность стремительного нападения на злые энергообразования. Сейчас сознание не смешивать вот пункты между собой. То есть раньше я просил как бы нанизывать вот для синтеза, а сейчас по крайней мере не надо смешивать. Держите как бы так, строчка одна, строчка другая. Вот. Только лишь когда будет пятый пункт, можно будет попробовать соединить. Вот. Потому что ну как бы сказать, это как бы такое чистое, даже иррациональное какое-то такое понимание. Дело в том, что если вы попытаетесь сейчас перемешивать это все, у вас, как это сказать, начнется путаница. Вы не сможете сейчас синтезировать. Это такие, в общем-то, энергии довольно специфические. Их сразу нельзя смешивать. Далее, пункт третий. Одновременный диспетчерский охват многих, практически всех сфер энергопространства действия определенных зон космозла. сейчас было очень много вибраций разного толка, одновременно славящих друг на друга. Это вообще довольно сложная такая была сейчас медитация. Вот. И сейчас вы не старайтесь очень сильно работать, так сказать, спокойно слушайтесь и не смешивайте тоже, как я повторял раньше. И как бы ну, рассматривайте, что ли, ее. Потому что эти энергии, они сугубо такие практические, они не... их надо применять в действии. Как бы их надо осознавать, осознанно применять в действии. И торопиться применять их не стоит сразу. Вот. Что это другая ступень. Как бы эти главы, они по спирали как бы идут выше, выше, выше. То есть, если вы в первых семи главах как бы так вдумывались, это тоже практические главы, но там есть много, так сказать, и как бы теоретического такого основного. Здесь вы сразу же должны действовать. Сразу же. Не раздумывая, как бы, вроде бы. То есть вы должны раньше об этом как бы подумать. То есть вы должны одновременно как бы осмыслять то, что вы делаете, и в то же время что-то делать. Вот это сложно. Далее. Четвертый пункт. Быстрое, с мгновенно меняющимся энергоритмом переразмещение энергетики. Энергетика, она направлена на защиту, и она очень такого, как бы боевого такого плана, и поэтому здесь уловить, так сказать, хотя бы внешне что-то красивое сложно. А вот пятый пункт, там что-то появляется, потому что это уже как бы во многом как бы итоговая энергетика из вот этих пяти подпунктов, и здесь уже есть уже какой-то покой, гармонизация, и сейчас вы попытаетесь вот все вот эти первые четыре, вы их помните. Человеческая память помнит совершенно потрясающе. Вот это вот, так называемое, это не ассоциативная память, а называется виброритмическая, что ли, память, энергоритмическая память, самая совершенная из всех видов памяти. Просто она, так сказать, не используется человеком. Мне трудно конкретное передать значение, то есть трудно вспомнить. Это, скажем, это вибрационное ощущение таким образом, чтобы оно ассоциировалось с каким-то вот конкретным предметом или действием. Трудно, но можно. Итак, вот сейчас пятый пункт. Я сейчас его полностью прочитаю. И самое главное, наличие прямого канала связи с гением космоса, высшим самотворящим и самопознающим диспетчерским комплексом энергомиров жизни материи на энергооснове бесконечного океана первоэнергоматерии или первоматерии. Данный канал защищает духовное начало космоса, что составляет законодательное начало Творца, тогда как гений космоса, творческий, диспетчерское, энергетическое начало Творца. Thank you. От последней медитации там, в общем-то, были собраны вибрации от всех остальных четырех, но они были уже преобразованы. И вот именно вот когда вы медитировали на последний пункт, здесь у вас все-таки у многих получилось вот, ну как бы сказать, то есть объект, может, вы не выбирали, а может, и выбирали, но на данном случае не важно, потому что при знаковой медитации все равно всегда есть, присутствует объект, если так можно выразиться. Это вы сами, это ваша душа, ваш внутренний мир, это то есть тот Бог, который внутри вас. Вот. И так или иначе, сказать, когда вы медитируете на знак, какой бы он ни был, все равно вы действительно занимаетесь, или это плохое слово, занимаетесь, ну то есть вы себя растите, что ли. Вы растите в себе вот это начало, и любая медитация на любой совершенно знак, вот там, такого плана или, скажем, другого плана, она дает рост эволюции, и поэтому объект всегда есть в любом случае. Конечно, можно еще какой-то выбирать объект, но все равно вас проходит через это, потому что не эволюционируя изнутри, невозможно что-то преобразовать снаружи. Вот никак не получится. Это, в общем, закон известный, уже давным-давно известная истина, но она трудно понимается очень, поскольку это не видно внешне. А сейчас переходим уже к другому разделу знаковой защиты. Здесь вот написано, что нужно сотворить знаковое поле энерголучом, идущим от синтеза энергии всех 11 чакр, и сосредоточенным на Агни. И вот сейчас пойдут эти пункты, их, по-моему, много, их там что-то 11, что ли. И сейчас попробую промедитировать на эти пункты. Я еще раз повторяю, может быть, уже в сотый раз, всем уже, может, надоело это слушать, что то, что я делаю, это попытка передать вот эти вибрации, смысл вот того, что написано, через звук. И очень трудно это делать, и то, что я делаю, может быть, не удается миллионную долю. Но все-таки надо это делать, потому что потом, впоследствии, когда вы будете прослушивать, это дает что-то еще, кроме вот тех знаний, которые приобретаются только при чтении книги. Что-то еще дает, все-таки помогает. Итак, значит, пункт первый. Это страница 464, самый конец страницы, самая нижняя часть. Овладеть быстрым раскрытием чакр на 5 уровнях энергоритмов. Ничего себе. Ну вот, в общем, попробуйте сейчас это сделать. Я сейчас еще раз повторю, потому что я сбил. Тишина, чтобы была между словом и между музыкой. Еще раз повторяю. Овладеть быстрым раскрытием чакр на всех 5 уровнях энергоритмов. второй подпункт. На странице 465. Научиться собирать энерголучи, идущие от чакр, в одну зону и совмещать их в энергопространстве головной ауры. На все, что на бессознательное очень большая нагрузка идет. Вот перед тем, как я буду ментировать третий пункт, я хочу сказать, что вот если бы, так сказать, каким-то чудом вы вдруг осознали совершенно конкретно, вот, с точки зрения нашей конкретности, что у вас творится сейчас бессознательно во всем, вообще не знаю, вот, чтобы у вас было шок бы был, потому что происходят вообще очень мощные там процессы, трудно подавить, вообще невозможно их описать. Но тем не менее, вот именно благодаря знакам знаний можно ими как-то даже управлять, что ли. Ну, то есть это не такое управление кнопочное, а это как бы можете своей волей как бы поток вот устремлять туда или сюда, так сказать, и даже вы ощущать можете цель этого потока, который у вас идет. Ну, понятно, вот, сказать, объект, я говорил уже об этом объекте, который, так сказать, внутри вас, вот, но тем не менее можно еще выбирать какие-то определенные объекты и с ними уже работать, и вы будете чувствовать, что работа идет, причем совершенно конкретно идет работа, но, так сказать, саму механику невозможно этого почувствовать, потому что там механики как таковой не существует. Это, в общем-то, то, что там происходит, это, мне кажется, что никакая наука не объяснит. Это, ну, вот как Гербдис говорит, что наука земная, к сожалению, она пытается объяснить все внешнее, скажем, она будет объяснять, из чего состоит зерно, из чего состоит, значит, лепесток, из чего состоит цветок, то есть объяснит абсолютно все химический состав, там, структуру, там, форму, все. Вот. А просто, чтобы почувствовать, что знание, что есть семя, из которого родится цветок или родится плод, вот это знание, вроде бы, при своей убивающей простоте, но фактически истинное знание и самое такое сложное знание. Вот это вот не доходит сразу. Потому что как раз вот, вот это познать, понять вот эту истину, что есть семя, из которого возродится плод, вот как раз вот это вот именно то, примерно, что происходит сейчас у вас бессознательно, ну, вот как бы в этих высших ваших сферах духовных. Вот. И поэтому как бы не зажимайте себя, не бойтесь. Все, что там происходит, это, в общем, идет, так сказать, ну, мне кажется, все-таки согласно закону природы. Как мне кажется, во многом, во всяком случае, согласно закону природы. Итак, третий подпункт. Вот сейчас вот, вам понравится, наверное. Луч ослепительно-белого цвета из Агны направить в энергопространство знака, образовав энергоканал, идущий к объекту действия. Thank you. сейчас у вас готовится как бы вот в бессознательных всех сферах, вы, ну, можно сказать, и выше духовных сферах, ну, по-разному можно выражать это все, можно сказать, выше духовных сферах, как бы, это, ну, как не то чтобы сыворотка, но это, вот, вы сейчас слушаете это все, и у вас вырабатывается с вашей индивидуальной энергии собственной, при помощи которых вы будете, как бы, оперировать вот этими энергиями, то есть энергии ключи, индивидуальной энергии ключи. Вот. Они сейчас у вас рождаются, как бы, и начинают, как бы, вот, уже самоопределяться, что ли. Вот. И вот после этого занятия у вас будет уже как бы такой, ну, больше уверенности в каких-то определенных действиях. Далее, пункт четвертый. Совмещенные в зоне головной ауры энерголучи остальных чакр синтезировать, то есть как бы растворить в луче Агни. Синтезированный энерголуч по каналу энергопространства знака на объект и дождаться энергоответа космозла. Сейчас в медитации для того, что как бы космозлана, так сказать, шипение, так сказать, эти глиссанды были, так сказать, этот ответ был космозлан, как бы он действительно, он не то что выражался, действительно это было сейчас, вот, и энерголуч тоже шел, то есть это было как бы, вот, проходило как бы, ну, как бы в энергосфере, вот, как бы, которая относится ко мне, вот, это как бы показывалось, и как бы поняли, что как бы вот, вот отражать удары космозла, и надо как бы с улыбкой, что ли, так как-то, потому что он очень не любит этого. Вот. То есть как бы шутя вот так вот растворять. Вот. А вот так вот это не стоит, потому что оно как раз вашу агрессию там внутреннюю он может усилить и еще больше использовать. Вот. Это, конечно, трудно делать, но тем не менее этот путь гораздо эффективнее, чем вот так вот. Настроившись, так сказать, по-бойцовски, потому что надо как бы с улыбкой это все делать. Ну, внутри собрано, да, так сказать, в то же время. Нужно как бы это, ну, как бы играючи. Вот. Это почему-то действует очень эффективно. Дальше 6-й пункт. Затем быстро, не отвлекаясь на ощущение тревоги или страха, путем сильного сосредоточения на энергии головной ауры, написать заново пущенным из агны, синтезированным энерголучом, спираль против часовой стрелки. Такой знак является основой любой знаковой защиты. сейчас знак этот, он, в общем-то, как бы вы его пытались нарисовать, но как бы он еще, так сказать, этот в проекте, что ли, потому что он так нарисовался, я попытался его, так сказать, через звук это все произвести, но некоторых получилось, некоторых нет, как я вижу. Но ничего, это получится. Вот седьмой пункт, в общем, он очень трудно его передать звуком, но попытаюсь. Вот седьмой пункт, он, значит, уже я буду подряд говорить. То есть я подряд буду вот 11 пункта вот так говорить. Текст, потом знак, потом через некоторое время опять текст, знак, без всяких комментариев. Потому что тут надо... Тут важно подряд вот это последовательность уловить. Можно было, конечно, сделать то же самое между пятым и шестым, но дело в том, что как бы мне дают так энергию времени, как бы, которая как бы замораживает это действие, как бы притормаживает, что ли. Вот. И поэтому между пятым и шестым эта пауза, она, в общем-то, ничего в ней страшного нет. А вот сейчас вот подряд вот надо бы сказать, потому что перерывы большие здесь нежелательно делать. Говорить тоже ничего не нужно, потому что здесь это все, в общем-то, как бы посвящено действию космозла. И вы, так сказать, уже сама атака космозла, и вы, значит, ее отражаете, и все виды, как сказать, атак тут как бы будут прослежены, выражены в медитации, и ощущения, которые там могут быть. Но это все, в общем-то, легко так будет ощущаться. Вы будете как бы наблюдать, с одной стороны, и одновременно у вас будут формироваться вот эти ключевые, как бы, сыворотки, ключевые энергии. Итак, седьмой пункт. Если появится какое-нибудь видение для непосвященной галлюцинации в виде человеческого лица, как правило, уродливого, значит, космозло действует на уровне высшего психизма. Если же в виде зверя, насекомого и так далее, значит, космозло бьет по уровню низшего психизма. Зловарное, как правило, наносит сильный удар напоследок, поэтому нужно к спирали всегда добавлять следующий знак. Thank you. знак меняет ритм времени, воздействие энергознака, защиты и парализует психическое зло, после чего происходит удар ядерного зла. Удар очень коварен, так как возникает ощущение пугающего оцепенения. Здесь надо быть начеку. 8 пункт. Ядерное зло никогда не бьет напрямую, оно бьет по слабозащищенной чакре. Но в данном случае космозло вынуждено бить только в Агну, так как от любой чакры его энергии направляется рикошетом в Агну. При этом появляется сильное давление в середине лба, может даже наступить затемнение в глазах, шум в ушах, могут появиться симптомы давних болезней. Необходимо при этом, как бы плохо ни стало, увидеть канал связи с гением космоса, и из ядра полигения пойдет бархатно-черный луч. Этот луч обманный. Ядерное зло принимает его за своего и растворяется в нем. Канал связи с гением космоса устремляется энергия первоматерии. Появляется ощущение металлического наполнения позвоночника. Ядро поля гения зажигается золотистым сиянием, и ядерное космозло блокируется в своей энергосфере энергоматерии, не проникнув в ядро поля гения. Thank you. энерголучом из ядра полигения написать в энергосфере спираль против часовой стрелки и направить в канал связи с гением космоса. Энергия ядерного космозла наматывается на спираль блокированной энергии черного луча и по каналу гения космоса перемещается в океан первоматерии, где нет ни добра, ни зла, и исчезает навек. Перейдем дальше. Тут осталось 6 знаков. Тут гамма-энергосфера Извините, что я так вас тороплю, потому что просто нет, в объем. Гамма-энергосфера, тут написано, что это такое. Вот только надо знать одну особенность в двух словах, что как бы овладение ими, оно не сразу приходит. И не надо торопиться тоже с этим. И вот эти вот знаки, особенно когда вы будете с первого на второй уровень как бы переходить, вот как раз ощущение вот этого гамма-энергосферы, оно может прийти, может нет, но в всяком случае оно есть предпосылка, что оно может прийти, потому что это непередаваемое ощущение. Это ощущение удивительной какой-то свободы, легкости и знания, спокойного, мудрого знания, что это именно так, а не иначе вот идет, и все идет так, как нужно. Сейчас я буду медитировать вот на странице 467 на знак первого уровня и подряд дальше. Страница 467, знак первого уровня. Страница 468. Верхний знак первого уровня. Нижний знак первого уровня. Знак второго уровня. Нижний знак первого уровня. Страница 469. Верхний знак первого уровня. Верхний знак второго уровня. Нижний знак первого уровня. Нижний знак второго уровня. Ну, энергии своеобразные были сегодня, необычные, не похожи ни на что, я думаю, да? Вот. И сейчас у вас вырабатывается, так сказать, уже то, что вам пригодится в жизни. Ну, значит, на сегодня...